Весьма показательно то, что в общей массе первых американских поставок преобладали нефтепродукты. Из всего количества грузов 186 144 тысячи тонн, отправленных в СССР с 22 июня 1941 по 30 сентября 1941, они составляли 78,4%, 145 996 тысяч тонн. Владимир Николаевич Косторниченко. Нефть в системе Ленд-Лиза. Нефтяной союз СССР и США в годы Второй мировой войны. Тихо! Идут! Андрей вжался в снежную толщину, невидимой под вымененной у медсестрички в госпитале белоснежной простыней. Вот и пригодилось. А хотел на тряпки пустить. Две черных, хохочущих над чем-то непонятным фигуры прошли в 5 метрах. Чиркнула зажигалка. Ветер донес запах немецких сигарет. Затем скрип шагов под сапогами затих вдали. Вперед! Они перескочили через трубку, занырнули за ощерившийся голыми прутьями кустарник и снова плюхнулись в снег. В 100 метрах левее застыли черные туши танков. Ходил часовой. Оба медленно и осторожно поползли к невысокому штабелю бочек, из-за которого доносилось тихое посапывание. «Дрыхнет скотина!» «Тихо!» Посвистывание прекратилось. Бесконечно долгую минуту Андрей обливался холодным потом. Затем на смену посвистыванию пришел богатырский храп. «Теперь аккуратно!» Они закатились под самую стену бочек. Остро воняло горючим. «Здесь!» Отогнув угол брезента, Андрей нащупал ряд квадратных жестянок. «Оно!» Теперь главное не загреметь. Взял? Ага, я тоже. Уходим. Ползти с 2-5-килограммовыми банками было неудобно, но другого выхода не было. Пропахав 200 метров снежной целины, Андрей ухватил ползущего впереди напарника за пятку. А? Все, вставай, тут уже наши. Оба оглянулись, затем медленно поднялись. Тут же из-за елок раздалось грозное. «Стой, кто идет?» «Чеботарев, Синицын». «А, достали?» «А то, американская», продемонстрировал Андрей надпись «Shell» на боку тяжелой жестянки. «С ума сойти!» «Ладно, как договаривались. 2 нам, 2 вам». «Да, мужик, ты силен». «Ну давай 5. Пассатижи с меня». «Пассатижи и набор напильников. Уговор дороже денег». «Вот же черт памятливый! Присылай Рустама!» «В пехоту спешу, грязь меси!» В гневе комбат был страшен. Давид вместе со всеми благодарил судьбу, что не попал в злочастный караул. «Развездяй!» — продолжал разоряться Жилин, размахивая пустой жестянкой из-под американского масла. «Какие-то шоферюги задроченные обвели лучший танковый батальон Красной Армии вокруг пальца. И посмеялись еще. Пустые банки аккурат вдоль дорожки вывесили. С благодарственной матью запиской. Иллюстрированной. Ни в грош не ставят, засранцы. И по делам. Грош за вас только на ярмарке в базарный день предложат. И то с перепою. В общем так». Жилин бросил банку на снег, смял в кулаке листочек с благодарственной запиской. Рассерженным медведем прошелся взад-вперед. «Будь у меня возможность, лично бы заставил тебя, Лиховский, у каждой каракатицы автобата щупом масло проверять. И тех орлов, у кого на шее масло обнаружил бы, взял бы вместо вас. Потому что мне, лихие ребята, нужны вока. А вас, долбодятлов, вместо них за баранку. Но поскольку на ваше счастье завертелось, по машинам. И если воевать будете так же, как караул нести, похоронки на себя можете писать заранее. Немцы не я. Раздолбайство не прощают. Все поняли? Разойдись!» Пробегая мимо комбата, Давид испытал сильнейшее желание хоть краем глаза взглянуть на записку с карандашным рисунком. Но попасть под раздачу находящегося в дурном расположении духа майора было не лучше, чем под фланговый огонь батареи 8-8. Жаль. Давид пробежал мимо полуторки, которую заводил кривым стартером водитель в относительно чистом, по меркам шоферской братьи, ватнике. От спины шел пар. Вспомнился Андрей. Тот тоже умудрялся сохранить вид даже посреди грязюки. Но времени остановиться и поговорить, естественно, не было. А водителю, ясно дело, было не до мазуты. Поди-ка, заведись ручками на морозе. Разве что на американской смазке. Нашли? Нашли, товарищ Сталин. Жив-здоров. После выхода из окружения был направлен в 232-й отдельный автобат Западного фронта. Почему сразу не сообщили? Ошибка писаря, товарищ Сталин. Записан как Небатаев вместо Чеботарева. Все равно должны были сообщить, сварливо заметил Сталин. Развели, понимаешь, горе типографию. Эдак возьмут Гудериана в плен и с перепою губерманом запишут. И что тогда? Разберись с этим. Ладно, докладывай. Как он там поживает? Нормально, товарищ Сталин. При выходе из окружения он и еще один боец. Через него мы его и нашли. Кстати, уничтожили команду немецких связистов. Захватили одну единицу автоматического оружия. Берия явно цитировал донесение. Проверку прошел успешно. Направлен на переформирование. Выступил с рядом предложений по облегчению зимней эксплуатации техники. Командованием характеризуется положительно. В настоящее время назначен командиром отделения. Представлен к медали. Со стороны могло показаться, что один грузин нахваливает другому грузину успехи сына. Не иначе с целью сватовства. Смотри-ка. Собачий парикмахер и с медалью. Ну что ж, с медалью пусть там внизу разберутся. Достоин? Дадут. Им виднее. Вмешиваться не будем. Ни туда, ни сюда. Вот что. Как думаешь, пора его вытаскивать? Давно пора, товарищ Сталин. И куда его? Думаю, к Липунову, пока лаборантом. Согласен. Самое место. Досконально он ничего не знает. Но если вспомнить, что интересное... «Будет удобный случай, как ты там сказал, выступить с рядом предложений?» «Да, кстати, о лаборантах. Какого там лаборанта ты из Ленинграда бронепоездом вывозил? Еще до того, как немцы зубы обломали?» «Не совсем лаборант. Некто Лосев. Помните такие маленькие цветные лампочки на приборе? Товарищ Термен называет их светодиодами. Оказывается, этот Лосев уже разработал подобные устройства еще до войны. И до других элементов схем на том же принципе, на котором приборчики сделаны, он тоже додумался. И даже лабораторные образцы у него были. И опять размером со шкаф? Намного меньше. С ноготь примерно. Смотри-ка, а то я уже привык, как что похожее. Так обязательно со шкаф размером. Создай ему все условия. Уж очень хочется пластинки без шума и треска послушать. Сталин усмехнулся. Только эту чугунную бабу не ставь, очень тебя прошу. Насчет условий плохо, товарищ Сталин. Берия шутку проигнорировал. И Королев, и Курчатов требуют станков, лабораторного оборудования, инженеров. А вы же все отобрали. Я понимаю, не до того было. Понимаешь? Не возражай. И так еле отмахались. И то не до конца. И пока обратно на границу не выйдем, будут твои номерные ученые-моченые сидеть на голодном пайке. Кроме разве что Курчатова. Ему с Нового года подкинем мощностей. Кстати, что там у американцев? Пока ничего, товарищ Сталин. По нашим сведениям, документ по финансированию проекта «Трубные сплавы» поступит Рузвельту на подпись со дня на день, 6-8 декабря. Задержать бумагу на недельку твой человек не сможет? Глядишь, японцы ударят. А они ударят, да. Флот они уже вывели. Ты не знал? Это, видимо, информация ГРУ, товарищ Сталин. Берия поджал губы. Обиделся? Обиделся, вижу. Обскакали тебя военные. А ты ушами не хлопай. И войну разведок мне тут затевать не смей. Лучше своим сотрудникам хвосты накрути, чтобы у меня на столе всегда два документа были. Твой и их. Ноздря в ноздрю, да. Так вот, постарайся по возможности документ задержать. Нападут японцы раньше, чем Рузвельт документ по бомбе подпишет. Американцам может не до того стать. Задержать документ? Не уверен, товарищ Сталин. Времени в обрез. И риск. Но попробуем. Не зарывайся. Если есть вероятность засветиться и испортить отношения, лучше не рискуй. Американское оборудование и материалы для нас важнее. Лучше пусть у нас появится своя корова, чем у соседа сдохнет. И еще. Сталин не договорил, требовательно затрещал телефон. Да. У аппарата. Что? Как допустили? Понятно. Товарищ Константинов, вы понимаете, что вы должны предотвратить прорыв любой ценой? Понимаете? Действуйте. И уже обращаясь к Бери, сухо проинформировал. Прорвались, гады. Нашли проходимый участок вне дорог и прорвались. Еще 20 километров, и все пойдет к чертям собачьим.